верной. Днем я служу, стараюсь Иисусу быть верным во всем. За Господом следую узким путем. Мой уголок, мой маленький мир, я верно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, я верно служу, как учитель учил. Когда же учитель мой из уголка ведет меня в царстве и Бога Отца, понятно мне станет тогда до конца, что лучшим был мой уголок для меня. Мой уголок, мой маленький мир, я верно служу, как учитель учит. Мой уголок, мой маленький мир, я верно служу, как учитель.